Глава 30. Свадебная церемония. Дворец не спал с самого рассвета, ведь именно сегодня королевство Орфей наконец обретет долгожданную новую королеву, а молодой король — верную и любящую жену. На королевской кухне еще с ночи все повара готовили угощение и большой свадебный торт, о котором можно было только мечтать. Слуги наводили чистоту и красоту во дворце без перерыва на завтрак. Все сияло и блестело. Яркие лучи солнца освещали весь дворец, а часть из них уже давно пробралась в спальню девушки. Она не спала. Этот день был важен для нее не меньше. Сегодня Даниэла Гивенс станет законной женой молодого короля Ричарда Марджерри, а после сразу навсегда оборвет его жизнь. Ее свадебное платье принесли еще вчера днем. Светловолосая девушка весь вечер любовалась им, ведь о такой красоте она и подумать не могла. До прихода служанок Дэнни приняла горячую ванну, а после, как всегда, спрятала свои белоснежные волосы под парик. Ей принесли легкий завтрак, что состоял из ароматного чая и нежного салата. Церемония бракосочетания должна была состояться ровно в полдень у алтаря в храме святых, где когда-то Ричард поклялся защищать королевство и свой народ. Даниэла Гивенс была в предвкушении церемонии, ведь именно сегодня, по задумке Эллы, королевство Орфей содрогнется от страха и утонет в слезах людей, а ее имя будут произносить шепотом. Убийца королей вновь напомнит о себе. Но что будет с той, которой она стала во дворце, будучи простой девушкой Ариэллой? Дэнни не знала. Королевский отбор очень сильно изменил светловолосую, и не в лучшую сторону, как считала сама Гивенс. Она стала мягче и добрее, а это никак не вязалось с ее образом жизни и титулом королевы-убийц. Рука девушки не дрогнет в нужный момент, как того просили мертвые прорицатели при жизни. Она убьет короля и посеет смуту в королевстве. Через час служанки пришли, чтобы помочь ей надеть свадебное платье и сделать прическу. Однако девушка не позволила им трогать свои золотые волосы, но разрешила помочь с макияжем. Спустя некоторое время Даниэла Гивенс стояла перед зеркалом и не могла оторвать от своего отражения взгляд. Она была похожа на истинную принцессу. По-другому описать свой наряд не могла. Белоснежное платье без рукавов, из дорогого шелка, с длинным шлейфом, который был украшен сапфирами. Лиф подчеркивал женские изгибы, как и корсет на синей шнуровке. На руках были тонкие перчатки из гипюра. На шее по-прежнему висел амулет, который слегка не вписывался в образ, но ей было все равно. Ее голову венчала золотая диадема, к которой крепилась длинная фата. На ногах были туфли на маленьком каблучке, а в ушах — сережки, которые когда-то подарил ей сам король. Служанки тихо восторгались красотой будущей королевы, но никто из них не знал, что на голени девушки был прикреплен маленький кинжал, которым она собиралась убить короля. На самом деле Элли было жалко портить такую красоту кровью, но такова судьба. За час до церемонии она вышла из дворца в сопровождении слуг, которые передали ее Гайнеру, чтобы тот сопроводил невесту до храма. Его глаза с удивлением смотрели на нее, когда Дэнни ровной походкой подошла к нему. «Ты прекрасна», — прошептал он, как зачарованный, — «настоящая королева Орфея». Этот день Дэнни и ее гильдия ждали почти месяц. Бестал, Дори и другие члены гильдии уже действовали по ее плану. Каждый из них был на своем месте в храме святых. Она нарочно шла медленно до алтаря, глядя по сторонам. Людей было много. Народ королевства Орфей ликовал, приветствуя свою будущую королеву. А некоторые ее соперницы, что тоже были здесь, кусали локти. Ричард не поверил своим глазам, когда увидел ее. Она была настолько прекрасной, что он забыл собственное имя. Даниэла шла мелкими шажками, смотря вперед и иногда на беса, который находился в тени сбоку, где был простой народ. Ее приемный отец тоже был здесь и с ехидной улыбкой сидел во втором ряду за королевой Лиреттой, которая со злостью глядела на избранницу сына. Королева-мать не взлюбила невесту, когда та еще была просто участницей отбора. Но король Орфея менять свой выбор отказался и теперь считал минуты до того момента, когда сможет назвать Ариэллу Андерсон своей женой. Дэнни замерла посередине пути, когда ее беглый взгляд нашел Руперта. Сердце девушки сжалось от печали в его глазах, а ведь когда-то она любила его. Элла сделала глубокий вдох и продолжила идти к алтарю. Все ее мысли были лишь о Ричарде. Ей оставалось пара шагов, когда она поняла, что не хочет убивать его. Вот только пути обратного не было. Каждый член гильдии знал свое действие и был готов к выполнению плана. А если она предаст убийц, они будут вправе убить свою королеву. Элла прекрасно знала, что именно сейчас упускает свое счастье. Поравнявшись с женихом, она посмотрела на молодого короля. Ричард улыбнулся ей. Искренне. Еще несколько дней назад он признался ей в любви, и она дала согласие на брак. А сегодня один из них умрет. «Сегодня», — громко произнес священник, — «в храме святых, под присмотром богов, мы засвидетельствуем брак короля Ричарда Марджери и его избранницы Ариэллы Андерсон. Но сначала молодожены произнесут клятвы». Ричард повернулся лицом к девушке, взгляд которой был испуганным. Он взял ее правую руку в свою и поцеловал тыльную сторону ладони, а затем заглянул ей в глаза. «Я, Ричард из рода Марджери, король королевства Орфей, самого большого на всем континенте Карит, клянусь тебе, Ариэлла из рода Андерсон, в любви и верности. Клянусь быть с тобой в здравии и в согласии, ценить тебя и оберегать от всех напастей. Клянусь быть верным и достойным такой жены, как ты». Ричард говорил от чистого сердца, а Даниэла мысленно просила о помощи богов. Слова короля ранили ее душу, как и взгляд отца. Дэнни сделала глубокий вдох и произнесла, когда пришла ее очередь. «Я, Ариэлла из рода Андерсон, избранница короля Орфея, клянусь тебе, Ричард из рода Марджери, в любви и верности». Ее голос немного дрожал. На глаза наворачивались слезы, но она продолжала свою клятву перед богами. «Клянусь быть с тобой в здравии и в согласии». Первая слеза покатилась по ее щеке, оставляя мокрый след. Каждое слово давалось с трудом и делало больно, ведь Элла знала, что будет в конце церемонии. «Клянусь быть верной женой». Ричард смотрел на нее и не понимал, почему она плачет, от счастья или от печали. Даниэла собрала все свои силы, чтобы ее голос перестал дрожать. Она должна быть сильной, а не страдать от чувств, что разрывали ее сердце на мелкие кусочки. «Мое сердце всегда будет принадлежать тебе, Ричард. Всегда». Священник вновь обратил на себя внимание всех присутствующих, продолжая свадебную церемонию. «Клянетесь ли вы перед богами быть верными друг другу и короне?» «Клянусь», — уверенно произнес король и посмотрел на Дэнни, которая сделала глубокий вдох. «Клянусь», — повторила она. ложь. Эти слова и клятвы были ложью, а Даниэла Гивенс — лгуньей. Дэнни врала ему и всем остальным, потому что не могла иначе. «Клянетесь ли вы защищать королевство и мудро править Орфеем?» «Клянусь», — уверенно сказал Ричард Марджери. «Клянусь». И снова ложь слетела с женских уст. Но она не врала, когда сказала, что ее сердце всегда будет принадлежать ему. Эти слова единственные были правдивыми. Элла даже не сказала, что будет доказывать всем то, что она его достойна, потому что это не так. Ричард был хорошим человеком и, возможно, мог стать идеальным мужем для нее, но не в этой жизни. «Властью, данной мне, я объявляю вас мужем и женой, а также королем и королевой Орфея». Голос мужчины, который стоял перед ними в серебристом одеянии, был тверд. Рядом с молодым правителем появилась маленькая девочка в золотом платье с подушечкой в руках, на которой лежали два обручальных кольца. Король улыбнулся ей и взял золотой обруч в свою правую руку, который после надел на безымянный палец Дэнни. Она повторила его действия быстро и легко. Теперь у Ричарда также красовалось золотое кольцо, которое подтверждало их брак. Ричард улыбнулся шире, ожидая последние слова священника, что вел эту церемонию, которая войдет в историю самого большого королевства на континенте Карит. Она об этом позаботится лично. Даниэла Гивенс сделала глубокий вдох и отдала букет цветов девочке, а затем повернулась лицом к своему мужу. На самом деле ей было странно даже так мысленно называть Ричарда. «Можете поцеловаться». Именно эти слова стали сигналом для других. Ричард положил свои руки ей на талию и притянул к себе, после чего его губы обрушились на ее. Мужские уста были сладкими на вкус и теплыми, так что девушке хотелось целовать их вечно. Храм святых взорвался аплодисментами и поздравлениями, которые неожиданно сменились криками. Даниэла Гивенс углубила поцелуй, несмотря на то, что слезы вновь побежали по ее щекам. Ричард даже не заметил, как она тихо достала кинжал. «Я люблю тебя», — прерывая поцелуй на короткий миг, прошептала Даниэла, не обращая внимания на крики за их спинами. Ричард Марджери хотел было ответить ей то же самое, но происходящее вокруг отвлекло его. Только он собирался начать выяснять причину бойни, как Дэнни снова требовательно впилась в его притягательные губы, а затем одним движением руки воткнула кинжал прямо в сердце молодого короля Орфея. Сталь прошла довольно легко через плоть, а после вокруг раны стало появляться красное пятно, которое росло с каждой секундой. «Элла!» — прохрипел Ричард, не обращая внимания на крик Гая позади него. Физическая боль не была такой сильной, как душевная от ее предательства. Его кровь все-таки запачкала некогда белоснежный свадебный наряд, а ее руки вновь окрасились в кровавый цвет. Сапфировые глаза смотрели на нее с такой болью, что Даниэле хотелось кричать от бессилия. «Что это было?» — шокированно спросила девушка, тяжело дыша и одновременно вырывая ладонь из руки мужчины. Сделав шаг назад, она подняла свой взгляд на незнакомого прорицателя. Они по-прежнему находились в Королевском парке, где случайно встретились несколько минут назад. «Я прорицатель, как ты могла понять», — пояснил незнакомец с меткой на голове. «Именно я изрек пророчество старому королю много лет назад». Признания мужчины удивили ее не меньше картины будущего. Даниэла все еще испытывала все те чувства и эмоции со свадебной церемонии, которой на самом деле никогда не было. «Нам нужно поговорить, белая демонесса».